Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя. Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин-Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор и его произведение. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин-Сибиряк. Сибирские орлы. На одном из промежуточных вокзалов только что открытой Тюменской дороги собралось много публики. Ждали проезда известного сибирского магната Мансветова Гирей. Многие приехали на станцию с специальной целью, чтобы только взглянуть на великое светило. В числе собравшейся публики особенное внимание обращал на себя седой высокий старик в потертой и выцвевшей шинели с гимназическим ранцем за плечами. Старая военная косточка сказывалась во всем. И в костюме, и в выправке, и в манере себя держать. Заплатанные ботфорты были вычищены ваксой, как на смотр. Кепи упраздненного французского покроя было надето на бекрень, что уже совсем не гармонировало с серебряными сединами почтенного старца. Меня поражала в этом субъекте удивительная бодрость и розовый цвет лица. Ему, по крайней мере, было лет 70. Только военная николаевская выправка создавала таких богатырей. Мне приходилось ждать поезда, и от нечего делать я наблюдал железнодорожную публику. Какая неизмеримая разница с прежним сибирским трактом, когда гужом ехали все такие основательные люди. Купцы, сибирские администраторы и просто деловые люди. Железная дорога привела с собой много такого люда, общественное положение которого нельзя определить никаким химическим анализом. Куда идут эти неведомые люди? Зачем они так торопятся и откуда они взялись? На каждом лице деловая тревога, глаза так и бегают, а общее выражение такое, как будто человека ожидают вот сейчас и не весть какие важные дела». Таинственные незнакомцы хлынули в Сибирь из неведомых глубин коренной России и везде понесли с собой московскую расторопность, изворотливость и просто сшитое на живую нитку плутовство. Их присутствие на этой станции для меня являлось неразъяснимой загадкой, но они были тут и суетились больше всех. Другое дело служащие Мансветова, которые явились встретить патрона по обязанности. Они так и держали себя, как гости, приехавшие на именины. «Монсеньор, несколько крейцеров», — проговорил над моим ухом хриплый неприятный голос. «Извините, мои седины позволяют быть настолько неделикатным, что...» Это был старик с ранцем. Я только теперь заметил его большие темные глаза, глядевшие насквозь с таким странным блеском. Он не протягивал руки, не корчил жалобной рожи, а требовал как должного. Получив какую-то мелочь, он спокойно проговорил. «Как вы полагаете, сколько мне лет?» «Лет 70». «Извините-с. Ровно 80. Да-с. Георгию Самсоновичу 80, и мне 80. По годам мы с ним равны. Евангельский богач и убогий Лазарь». Примечание. По евангельскому рассказу, нищий Лазарь лежал больной и голодный у ворот богача и рад был напиться хотя бы крохами с его стола. «А годы равны-с. Не правда ли, какое странное совпадение-с? Даже и не Лазарь, а сам Иов в дни его несчастья. Вы слыхали про заболотского полицмейстера Неупокойникова? Нет? Жаль. Он к вашим услугам. Эта манера называть Мансветова по имени и отчеству Георгий Самсонович выдавала старого проходимца с головой. Выгнанный со службы сибирский чин сказался в двух словах. Дескать, и мы в свое время были с Георгием Самсоновичем за панибрата, когда еще он... Ну и так далее. Это обычный прием столичных трактирных жуликов и сибирских чиновников неудел. Мне лично такой оборот разговора очень не понравился. Гораздо хуже того, что человек позаимствует у вас несколько крейцеров. Русский человек уж так устроен, что настоящему бедняку не подаст. А вот такому субъекту посовеститься отказать, и мне было обидно за себя, что я не отказал полицмейстеру. И к довершению всего старик отправился без стеснения прямо к буфету третьего класса и развязно потребовал рюмку водки. Осталось ждать, как он заявится опять, дохнет погорелым вином и фамильярно подсядет. Явилось даже малодушное желание куда-нибудь спрятаться, но это было невозможно. Вокзал был невелик, а до поезда оставалось еще полчаса. «Я тут у знакомого попа гостил, а теперь пробираюсь в Питер», — заговорил возвратившийся старик, действительно подсаживаясь ко мне на дубовый диванчик. «Скитаюсь из страны в страну, взыскующие города, да». Я очутился в довольно глупом положении, но потом подумал, что ж, ведь он меня не съест в эти полчаса. Пусть его поговорит, если хочется. «Вы долго служили в Заболоте?» — спросил я. «Да порядочно-таки. И в Восточной Сибири служил, и в Западной. Окончил Заболотьем. Очень любил я хороших лошадей. Сам выезжал. Да. Интересно, узнает меня Георгий Самсонович или не удостоит? Когда он венчался, в коляске у него была заложена моя пара. Только выехали из церкви молодые. Я еду впереди, как полицмейстер, а кучер вороный, распусти вожжи. Но лошади понесли коляску, а я вскочил из своего экипажа и остановил. Тройку на полном ходу останавливал. Мы казаки около лошадей с детства. Так оно... привычное дело. Вы из каких казаков? А, из сибирского казачьего войска. Как же, казак с ног до головы. И землю свою имею, но только земля-то спорная. Еду хлопотать. Да, так Георгий Самсонович тогда меня на свадьбе щеки в щеку расцеловал. Мы с ним давно знакомы были. Когда я еще тюремным смотрителем на Чернореченском заводе служил. Это рукой подать от Заболотья. И в Чернореченском заводе была каторга. А, упразднена в 1863 году. Какой же это завод был? Винокуренный, казенный. Это еще при откупах было. Несколько таких заводов было в Сибири. И казна сдавала их в аренду. Георгий-то Самсонович арендовал тогда Чернореченский завод. Можно сказать, что там были их первые шаги. Потом уж они развернулись до необъятности. Еще и теперь в Чернореченском заводе на берегу три березки стоят. А под ними Георгий Самсонович любили вечерком посидеть и помечтать. Да-с. Под этими березками, может быть, какие-то мысли обдумывались. Я вам скажу прямо, сердце радуется, и только сам молодеешь. Вот какие прежде-то люди были, орлы. Да-с. И взгляд орлины имели, прям сказать. Когда Георгий-то Самсонович арендовал Чернореченский завод, так и рабочие были все каторжные. Другие в кандалах у заторных чинов стояли. О чем я хотел сказать, позвольте. О Мансветове. А, да-да. Извините, захлестывает у меня иногда, потому что и стар я, и дряхал. и обременен летами. Говорил уж я, кажется. Да, так о Георгии Самсоновиче речь идет. Был такой случай у меня. Я смотрителем каторги был. Так раз ночью и докладывают, что в общей камере произошло убийство. Конечно, сейчас следствие, розыски, но ничего обнаружить невозможно. Известно, каторжные. На следующий день вызываю к допросу всю камеру. Следствие у нас производились тут же, в конторе. Ну и выстроили в шеренгу человек 20 таких подлецов. Что картина? Знать не знаем, ведать не ведаем. По старым судам это много помогало. Бьемся день, бьемся другой, а толку все нет. На третий день в каторжную контору к нам и заверни, Георгий Самсонович. Не нашли виноватого? Никак нет. Эх, плохо вы следствие производите. Ну-ка, я не буду ли счастливей? Вышел этот к арестантам, обошел шеренгу, посмотрел на всех издали, а потом прям к одному подходит и прям ему в ухо. Твоих рук дело, подлец! Могучий был человек, и никто не устаивал на ногах. Но арестант, известно, свалился и сейчас на колени. Виноват, ваше благородие. Вот какой взгляд был у человека. Да, действительно, взгляд. И другой случай был. Это уж в заболоте. У одного чиновника в доме появились вдруг духи. Все бьют, все ломают. А по ночам стук и треск. Житья не стало. Хорошо-с. А чиновник-то не маленький. И как семейный человек, конечно, ему неприятно. Узнал про духов Георгий Самсоныч и говорит чиновнику. «Хорошо, я как-нибудь заеду познакомиться с твоими духами». А сам смеется. Признаться сказать, он тогда еще вольтерьянцем был и, как говорится, ни в бога, ни в черта не верил. Действительно, спустя некоторое время приезжает он к этому чиновнику, осмотрел расположение комнат, разбитые зеркала, печи. А потом и говорит, действительно, духи у вас уж очень расшалились. Чиновница тут же стоит и слушает оба уха, а Георгий Самсонович попросил ее выйти на минуточку и прислать няньку-старуху да горничную. Те приходят, а Георгий Самсонович к ним и прямо раз, раз, ха-ха-ха. Ну, конечно, сейчас же повинились бабенки. Крепостные были и хотели барыни досадить. Так я и говорю. Вот какой взгляд был у прежних людей. А нынче куда? Даже, знаете, смешно говорить. Маленькие нынче люди. Нет, вы послушайте, что дальше-то было. Это самая горничная, которая духов изображала. Из-за нее я вот в настоящем виде очутился. После того, как пришла в себя, от всего отперлась. Ну, попала ко мне в лапы на предварительное дозвание. Хорошо-с. Свисток подходившего поезда прервал рассказ сибирского орла на самом интересном месте. Поезд подходил медленно и тяжко, сдерживая свое движение. Слышно было, как дрогнула земля. Публика из вокзала вышла на платформу. Нужно было видеть, каким молодцом вытянулся жандарм, как засуетился начальник станции, а публика замерла, впившись глазами в вагон первого класса, где в отдельном купе ехал он. У публики есть инстинкт угадывать присутствие своего любимца. Было два вагона первого класса, но все обратили внимание именно на второй. Он должен быть здесь. Сибирский полицмейстер, конечно, был впереди всех, и когда подходил поезд, вытянулся во фронт и даже сделал под козырек. «Господа, не напирайте!» Большинство толпилось на платформе из любопытства, загораживая дорогу тем, кому нужно было явиться к Мансветову. «Поезд стоит 30 минут!» Над треснутым тенорком выкрикивал кондуктор, пробегая мимо линии вагонов какой-то особенной дробной походкой, как ходят только половые в московских трактирах, да вымуштрованная железнодорожная прислуга. Мансветов так и не показался из вагона. Нужные люди по очереди отправлялись к нему на исповедь и быстро возвращались. Магнат никого не задерживал. Сопровождавшая его свита подкрепилась в буфете и весело галдела на разных языках. Кого тут только не было. У Мансветова было золотое умение распознавать людей, и раз попавший к нему на службу, мог считать свою карьеру обеспеченной. Магнат не давал преимущества ни одной национальности. «Когда ж я-то, господа?» Растерянно спрашивал не у покойников, напрасно стараясь попасть в очередь. «Послушайте, господин, да вам-то зачем?» Старику пришлось ждать долго, но он таки добился своего. Я видел, как он вышел назад, точно ошпаренный, и шел по платформе, машинально повертывая свое кеппи в руках. Как мне показалось, у него на глазах были слезы. «Не узнал! Не узнал!» — бормотал он. «Конечно же не узнать! Столько лет!» В вагоне третьего класса публики ехало не особенно много, так что на каждого нашлась свободная лавочка. Я поместился у окна и смотрел на летевшую мимо ленту полей, перелесков, оврагов и насыпи. Поезд мчался с особенной быстротой, машинист понимал, что везет Цезаря и его счастье. На одной из маленьких станций неупокойников отыскал меня и подсел на соседней лавочке. В течение какого-нибудь часа он точно постарел на несколько лет. Сгорбился, съежился и даже как будто сделался ниже. Водкой от него пахло по-прежнему, но старческой молодцеватости не осталось и следа. «Не узнались», — заявил он с грустной ноткой в голосе и махнул рукой. «Да и где ж узнать, помилуйте, хуже...» «А что?» — старик оглянулся и хриплым шепотом добавил. «Захожу-с, Георгий Самсонович полулежит на кушетке. Я их сразу узнал. Один взгляд чего стоит. Конечно, года, но орел одним словом. На лице эдакая усталость и некоторая задумчивость. Я остановился в дверях и только хотел отрекомендоваться, а они... Нет, совестно даже выговорить. И трехрублевый билет подают. Господи, что ж это такое? У меня даже горло сдавило, слова не могу сказать. Так и ушел и деньги бросил. Не могу». От чужого возьму и даже сам обращусь. А тут свой брат. Помилуйте, хлеб-соль прежде водили. Он просто не узнал вас. Старик опять оглянулся кругом, точно боялся засады, и уже на ухо мне прошептал. Это я себя обманываю, что не узнали. Помилуйте, Георгий Самсонович да не узнает. Эдакий-то орел. Сразу узнали, а мне совестно стало. За них, что они притворялись, ей-богу. У них все, у меня ничего, и мне ж совестно. И вдруг трешницу. А я, признаться сказать, недели две проживался по здешним местам, чтоб встретить их. Последняя надежда, можно сказать. Теперь уж все кончено. Если Георгий Самсонович отвернулись, то чего же ждать? Финита ля комедия. У старика опять выступили на глазах слезы, и он напрасно мигал красными опухшими веками, чтобы скрыть их. Если женские слезы возбуждают сожаление, то мужские производят неприятное и жуткое чувство. Нет, значит, выхода. Наступила пауза. «Вы за что ж, собственно, пострадали?» — спросил я. «А? Что?» — точно проснулся неупокойников. «За что пострадал? Ну, очень просто. За эту горничную с духами. Действительно, я шутить не любил. Допросил ее собственноручно. Она и умри. Кто ж мог подозревать, что у простой девки вдруг порок сердца? Тут уж на меня и налетели злые коршуны. И давай щипать. И вот что произвели. Наг, сир, гладей и хладен. Но отними все, возьми, но не дай в конец погибнуть, да-с. А то как уволили с волчьим паспортом. Примечание. Здесь имеется в виду увольнение за должностное преступление без права на пенсию и новое поступление на государственную службу. По третьему пункту и попал. Находил и место, и занятие. Все ничего, а так дойдет дело до паспорта. И увидит человек мой третий пункт, наш замычит. Да я сам не принял бы Каймаро себя никуда с эткой рекомендацией. Кажется, подобные истории в Сибири довольно обыкновенны, и пугаться третьего пункта довольно странно. Так ведь не у покойников по третьему пункту уволен, а не у покойников вся Сибирь знает, скажу не хвастаясь. Вернее, знала, ведь нужно сказать вам, как я жил. Князь, принц, только в сказках можно прочитать. В заболоте-то золотопромышленники и сивушные короли тогда развернулись. Господи, что было, что только было! Какие люди, какое время! А горные инженеры! Представьте вы себе, что в ничтожайшем и жалком городишке вдруг скопились десятки миллионов совершенно диких денег. Великие были люди! Аника Терентич, Тит Поликарпыч, да мало ли их всех не перечтешь. И мы с Георгием Самсонычем перебрались. Он свою линию повел, а я свою. Даже страшно выговорить, полицмейстер в заболоте, силища. Я и на службу поступил по приглашению от золотопромышленников. Знали меня на каторге-то. Молод, красив, удал. Еще подходишь к дамочке, она уж не знает, куда ей деваться, сама не своя. Тройку на всем скаку останавливал. Нарочно за мной в Чернореченский завод из заболотья посылали, потому что был еще у меня один талант. Русские песни никто лучше меня не умел петь. Развеселится компания и за мной. Спой, голубчик, слушают и плачут. Вот какой голос Бог дает человеку. Да где же вы найдете другого такого полицмейстера? Ну и попал сыр в масло. Квартира первая в городе, в конюшне 20 лошадей, вин целый погреб, и хлебосол, и угодник, и вкус имел. Ни одной хорошенькой вещички мимо не пропущу. Вообще артист. И английский хрусталь, и китайская бронза, и японские лаки, и бухарский шелк, и картины. Все было. Дом, полная чаша. Каждая горничная, пиши картину. А главный кучер, морское чудище, ей-богу, голосина у него под лица, как рявкнет на улице человек и оторопеет. А вообще-то, всего любили больше меня, если говорить правду, за удаль. Ведь страна дикая, народ варнак. Ходи да оглядывайся, у меня в городе не гу-гу. Каждую ночь переоденусь в полушубок, подвяжу бороду, везде побываю. Только скажешь, бывало, не у покойникова знаешь? Виноват, ваше высокоблагородие. Был такой случай. По тракту разбойничал татарин Карагуз. Мужчина пудов 12 весом. Один обоз останавливал. А взять его не могли. Не в моем он участке разбойничал. Ну и меня подразнили. Не у покойников. Возьми-ка Карагуза, ежели смел. Я? Ха, голыми руками возьму. Признаться сказать, захвалился я. В поле Никола Бог и татарин силище немеренный. Хорошо-с. Сказал, слово надо его держать. Нарядился я купцом. Посадил кучером мальчишку и марш в дорогу прямо на Карагуза, где он пошаливал. Едем. Ночь волчья, снежок падает, лес по сторонам. Только обгоняет меня кошевая и поперек дороги. Известная разбойничья замашка. Стой! Выскочил я и прямо к нему. Он, Карагуз. Ну, я бормочу по-купечески. Возьми все, отпусти душ на покаяние. Понял, собака с кем дело имеет. Как размахнется железный укрюченный, да как свистнет. А я увернулся по-казачьи, а укрюченный-то полу-полушубка как ножом отрезала. Я ему идолу под ноги брошусь, тоже ваша казачья ухватка. Он через меня как дерево дубовое, а я на него. Выхватил укрюченного-то и укомплектовал. Сам привез еле живого, а Каракус на второй день и душ своему Аллаху отдал. Купцы тогда по подписке серебряный сервиз мне поднесли, а Георгий Самсонович публично расцеловались. Все у меня было, и ничего больше не желал. А и тогда я преклонялся перед Георгием Самсонычем, которого почитал за гения. И вдруг из-за этой самой горничной все прахом. Пошли суды до следствия, и я точно растаял. Даже удивительно, как всего общипали эти железные носы. Всего по першку. Ничего не осталось, кроме третьего пункта. Рассказчик даже глаза закрыл, видимо, прислушиваясь к звуку собственных слов. «А давно все это было?» — спросил я. «Да уж, порядочно. Теперь уж лет 30, как я на волчьем положении. Сегодня вот привел Господь принять последнее поношение. Обидно. Что стоило Георгию-то Самсоновичу воскресить человека? Ведь всего одно слово — возродился бы из праха». Дорогие слушатели, это был первый рассказ из серии «Сибирские рассказы» Дмитрия Мамина-Сибиряка. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин Сибиряк. Сибирские рассказы». Номер карт 4817-7603-1059-6071. Это Сбер. 2200-7001-7829-8104. Это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7-901-715-27-88 мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост – это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.